каким славились наше царское правительство и его чиновники. Халуйство и низкопоклонство были доведены до такой степени, что по ходатайству американского посла царское правительство поспешило обеспечить скоростной, прямой, без задержек провоз библиотеки Юдина по железной дороге через всю Сибирь и Европейскую Россию до германской границы. Устроили своего рода зеленую улицу для документов и книг, могущих весьма и весьма помочь чужеземному государству конкретно с картой в руках узнать богатство русской Сибири. Нетрудно себе представить, как довольно ухмылялся в то время еще молодой, но уже многообещающий господин Герберт Гувер, будущий президент Соединенных Штатов Америки, чьи личные концессионно-колонизаторские интересы были вплоть до Октябрьской революции тесно связаны с Россией. Какая-то действительно страшная и подлая вещь — низкопоклонство. Оно согнуло дугой перед американцами и кондового сибиряка, каким являлся герой этой невеселой повести, купец Геннадий Юдин. Стоит в немногих словах изложить его биографию. Отец Геннадия Юдина, житель города Красноярска, замечательный русский математик-самоучка. Он пристрастил своего сына к чтению и собирательству русских книг. Молодой Юдин разбогател случайно. Он последовательно выиграл в лотерею 275 тысяч. Поместив деньги прибыльно в винокуренный завод, молодой Юдин всецело отдался своей страсти — собирательству русских книг. Покупал он широко, по-купечески, библиотеками, собраниями, штабелями. К нему попали книги замечательнейших собраний Погодина, Семевского и многих других. Делу этому он посвятил 35 лет, затратив более полумиллиона и превратив эти деньги с купеческой точки зрения в мертвые, не приносящие дохода капитал. О том, какие золотые книжные россыпи стеклись к Юдину в Красноярск, можно узнать из письма Владимира Ильича Ленина, отбывавшего в 1897 году ссылку близ Красноярска и писавшего тогда Ульяновой. «Вчера попал-таки в здешнюю знаменитую библиотеку Юдина, который радушно меня встретил и показывал свои книгохранилища. Он разрешил мне и заниматься в ней, и я думаю, что это мне удастся». Далее Владимир Ильич пишет: «Ознакомился я с его библиотекой далеко не вполне, но это, во всяком случае, замечательное собрание книг». Ленин, письма к родным, партиздат, 1934, страница 26. Однако размеры этого замечательного собрания явно уже превышали силы и возможности его владельца. Юдин начал попросту тонуть в книгах. Восточная поговорка гласит: «Султан, у которого тысячи жен, уже не семейный, а скорее холостой человек». К тому же пришла старость, материальные дела несколько пошатнулись, один сын застрелился, другой рассорился с отцом. Библиотека стала тяжким грузом на сердце человека, несомненно, любившего книгу. В одном из опубликованных писем Юдин говорит: «Если бы я располагал достаточными финансовыми средствами, и дела мои были бы в прежнем цветущем состоянии, я в мои преклонные годы отдал бы мои книги по русскому обычаю в одно из наших общественных учреждений. К сожалению, я не имею возможности так поступить, несмотря на все мое желание». К чести Юдина надо сказать, что он настойчиво предлагал свою библиотеку русским книгохранилищам, просил самые минимальные суммы, но, как мы знаем, безрезультатно. Именно в это время к Юдину и был подослан из Америки господин Бабин. И Юдин не устоял. Патриотизм русского купца не выдержал испытания денежным соблазном. К тому же окружающие господина Бабина, халуйствующие царские чиновники, хором твердили Юдину, что, отдавая свою библиотеку в Америку, он делает угодное просвещению и государю-императору делы. Так человек, библиотеку которого Владимир Ильич Ленин считал замечательным собранием книг, вольно или невольно стал участником преступления перед Родиной и народом. Бабин заплатил Юдину смехотворно малую цифру, примерно на круг рубль за антикварную книгу, не считая документов. Всего 40 тысяч долларов.